Скажи, Снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как дела? За тобой убегала Дед Мороз, пролила немало я горьких слез. А ну-ка, давай-ка, плясать, выходи, а? Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, погоди. Ждет моих подарочков ребятня, и тебе достанется от меня. И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек – это ты. А ну-ка, давай-ка, плясать, выходи. Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, погоди. Ну, Дед Мороз,